Глава 19. Дорогой дневник, оказывается, я здесь не самая разрушительная сила. С ума сошел. Чертов авантюрист. Вокруг целая толпа магов. Они могли в любой момент зажечь своих светляков. Зашипела я на него шепотом. И тут Лео начал оседать. В кромешной темноте я это не увидела, а услышала и ощутила по движению рядом. «Что с тобой? В тебя попали?» Я стала ощупывать его в поисках ран. «Нет, Поля, все нормально. Просто мне нужно немного восстановиться. Прости». «Черт, он же говорил, что потратил резерв силы на исцеление, пока сидел в антимагических кандалах. Наверное, шутка с тушением факелов далась ему нелегко». Я попыталась его поддержать, но Леонарду, шатаясь и шурша по стене, двинулся в сторону двери. «Ты ее держать собираешься?» «Я сейчас», — он выдохнул. «Дай мне минуту». «Отлично. Я пока тут ощупаюсь. Только давай без света», — торопливо добавила я. «Вдруг из-под двери пробьется. Лео у нас мужик с железными тестикулами. Он сейчас возьмет эти тестикулы в кулак и зажжет светлячка, а потом рухнет без чувств на пол у входа». Маг промычал в ответ что-то нечленораздельное. Видимо, пришел к тем же выводам. В тесном помещении слабо пахло костром и затхлостью. Похоже, мы попали на склад. Где-то далеко снаружи послышались крики. К сожалению или к счастью, окон в помещении не было. И увидеть, что там происходит, я не могла. Но вряд ли вид меня порадовал бы. «Спереди стоят какие-то бочки, за ними ящики. Можешь идти?» Я снова попыталась подставить плечо. «Да». Он мягко, но уверенно отодвинул мою руку. «Лео у нас большой и сильный. Он сам, он первый». «А что ты бросил?» Протиснулась я следом за ним мимо бочонка. Закинул за стену одну штуку, которую подобрал у убитого родонца. Думал, пригодится. «Так, постой». Он пошел в обход конструкции из ящиков. «Если они ориентируются по меткам, нас будут искать по ту сторону ограды», продолжил он свой рассказ. «Если только не догадаются дернуть дверь сюда». А она внезапно открыта, выдала я и вздрогнула, когда Лео чем-то заскрежетал, будто пытался сдвинуть. «Я закрыл замок», — прорычал маг. «В смысле? Есть такое заклинание, которое позволяет открывать и закрывать замки». С его стороны снова раздался скрежет. «А в подвале тогда почему?» «Потому что в подвале ты его сломала, замок». «Я нечаянно, но очень удачно». И снова чем-то заскрежетал. «Ты там что-то двигаешь? Тебе помочь?» «Да, нет, подожди немного», — сказал он откуда-то сверху. Негромко спрыгнул и вновь чем-то заскрежетал по полу. Потом снова что-то сдвинул и еще. «Я закончил. Поля, ты где?» Я отозвалась. «Иди сюда». Я на слух нащупала его руку. «Только осторожно». Я поднялась по ящикам, а потом Лео помог мне спуститься. Между ящиками он устроил берлогу. По-другому это место я назвать не могла. Места было немного, но вполне хватало, чтобы сесть и вытянуть ноги. «Вот здесь и устроимся». Леонардо вытряхнул из своей виртуальной котомки хорошо знакомую перину и сразу запахло хвоей. Он сел и потянул меня к себе между коленей. «Устраивайся». Я плюхнулась многострадальной попой на мягкое, прижалась спиной к груди Леонарду и чуть не застонала от облегчения. «У тебя орешки есть?» «Есть». Лео высыпал мне на ладонь горсть орехов. «А вода?» «Есть, только осторожно, она в котелке, может расплескаться». «Леонарду Таберсану, тебе кто-нибудь говорил, что ты идеальный мужчина?» «Нет». «Хочешь, я скажу?» «Хочу». Лео хрустнул ореховой скорлупой. «Леонарду Таберсану, ты идеальный мужчина». «Ммм, как вкусно». «Ну, конечно, после суток голода орешки должны быть важнее. Повтори еще раз». Я быстро развернулась и чмокнула его в щеку. Снаружи бесновались родонцы, а мы сидели в темноте и грызли орешки. Спустя час или два к нам все же заглянули. Когда раздался тихий скрежет ключа в замке, я уже практически уснула на груди своего рыцаря. Лео прикрыл мне рот, будто я сама не догадалась бы. Хотя с просонья, да, могла и не догадаться. По потолку, стенам, мазнул яркий магический луч. Он прошелся по ящикам, просвечивая в щелях характерный силуэт. И волоски на затылке встали дыбом. Я вцепилась в ладонь Лео. Дверь закрылась, но мы продолжали сидеть, не шелохнувшись. Коварство Сатоши нас многому научило, однако время шло, а в помещении было тихо, а на улице шумно, хотя и там крики постепенно стихали. «Кажется, получилось», — чуть слышно проговорил Леонардо, напряженный, как натянутая тетива. «Скажи, пожалуйста, у вас здесь есть огнестрельное оружие?» — задала я тот вопрос, который мучил меня с момента обследования нашего пристанища. «Ты сейчас о фаерболах?» «Нет, о пушках, мушкетах, ружьях». «Не слышал. А что это такое? Может, у нас это как-то по-другому называется?» «Такие штуки, которые без магии могут толкать металлические снаряды на большие расстояния с убийственной скоростью». «Такого у нас нет», — Лео помотал головой. «К сожалению, уже есть. В этих ящиках находится то самое оружие, о котором проговорился Сатоши. Пангу или панга, как он это называл. У нас такие штуки называются пушки. 100% радонский псих привез технологии из нашего мира. И если я не ошибаюсь, то в бочках находится черный порошок, порох. Учти, что если я права, он может взорваться от любой искры. Запаса, что здесь находится, достаточно, чтобы снести к чертям собачьим и этот склад, и ограду, и соседние дома в придачу. Хотя я не особо сильна во взрывотехнике. Лео заворочился, и я переползла на другую сторону норы. «А-а-а!» — застонал он. «Рука?» — вспомнила я о ране. «Нога, ноги затекли. О-о-о! Хочешь, я разомну?» «Ага. И после массажа мы так зажжем, никакой порох не потребуется», — пробубнил Мак себе под нос. Судя по звукам трения, он сам занялся растиранием, а потом неожиданно добавил. «Имей в виду». Он не видел, но я кивнула. «Я б, может, уже и сама не против зажечь». Но с местом и временем как-то все не складывалось. «Полезли», — скомандовал зажигатель и стал забираться наверх. «Куда?» «Проверять твою гипотезу». Пока Лео возился с бочкой, я разминалась. Выпрямиться и подвигать конечностями — это было восхитительно. Единственное, что было сейчас приятно, в кромешной темноте. «Да что ж такое?» — процедил маг. «Пробку забили насмерть». Я хотела было спросить, почему он не может что-нибудь сделать с нею с помощью магии, но сама себя остановила. Если магия — это форма энергии, откуда мне знать, как на нее отреагирует бочка пороха? «Может, поддеть?» — спросила я, и в руке сам собой появился знакомый мне кинжал. Похоже, матрица самосборки была не в сапоге. Или в сапоге, но скопировалась и на меня. Я сунула оружие в руки Леонарду. Учитывая мои таланты, невозможно предсказать, чем закончилась бы моя попытка открыть бочонок с порохом. Еще немного поковырявшись, напарник наконец выдохнул. С тихим шорохом что-то посыпалось на пол, Лео нащупал мою руку, отвел подальше и на мгновение зажег магический огонек. Порошок, который высыпался из бочонка, был черного цвета. «Туши», — велела я. «Ты утверждаешь, что эта штука может взорваться?» Лео потянул меня подальше, к нашим ящикам, хотя теперь убежище не казалось мне спокойным и надежным. «Я предполагаю, и то, что на обратном пути в темницу я видела, как несли корзины с серой, только подтверждает мою версию. С серой? Не знаю, как у вас это называют. Такой, пусть будет минерал, желтый, непрозрачный, хрупкий. При сгорании выделяется ядовитый газ». «Понял, ты о слезах осенней луны. У нас их используют в некоторых зельях. При кожных заболеваниях хорошо помогает», — закивала я, хотя в темноте Леонардо этого не видел. «Так вот, в состав дымного пороха входит сера, уголь и селитра». «А что такое селитра?» «Такое удобрение, белый порошок. Не знаю, как будет у вас. Я, когда училась в колледже, делала по неорганике реферат о порохе. Но это было давно. Сейчас уже смутно помню. Как получали селитру в допромышленный период, я и тогда не до конца разобралась. А теперь и тем более не скажу. Какие-то мусорные кучи, бактерии, моча и, желательно, сухой жаркий климат. А в общем, насчет селитры я не помощник. С серой проще. Ее можно найти возле вулканов, горячих источников. Только непонятно, откуда она взялась здесь. В известняках слезы тоже встречаются. Лео поерзал, усаживаясь, и потянул меня к себе. В общем, злодейский замысел радонцев ясен. Вдали от цивилизации организовать базу для изготовления тайного оружия и устроить нежданчик после боя. А как они собираются его отправлять к месту боевых действий? Порталом. Лео дернул плечом под моей щекой. Открыли, на телегах перекатили. Силы, правда, нужно вложить много. Но ничто не может помешать исполнению воли императора. Я поняла. Мы помолчали. «Слушай, у меня есть идея», — вдруг оживился Лео, поворачиваясь ко мне. «А давай проверим, порох это или нет. С ума сошел? Ну а если совсем крошечку поджечь? Он дымит так, что нам потом здесь просто дышать нечем будет. Еще и дымит. Да это просто находка», — загорелся маг, если можно так выразиться, в нашей ситуации. «Так, сейчас немного поспим, пока эти идиоты убедятся, что нас потеряли, и перейдем к плану «Б». О том, что ему необходимо окончательно восстановиться перед очередным рывком, Лео промолчал. Но отдых никому не повредит, особенно отдых на сытый желудок. «Полина, подъем!» Голос Лео прозвучал откуда-то издалека, сверху. «Дежавю? Когда уже это закончится?» И, просыпаясь, я буду точно знать, где я, а не пытаться в ужасе вспомнить события предыдущих суток. Мне с полминуты потребовалось, чтобы сообразить, что это не я ослепла, это просто темно. Снаружи тихо. Все набегались, устали и уснули. Эх, мы сейчас им такую побудку устроим. Леонардо излучал энтузиазм. Вот за что я тебя люблю, Лео, так это за доброту твою. Главное, что любишь, хохотнул он. Давай руку. Сон, пусть и недолгий, пошел моему спутнику на пользу. Я почти взлетела в его руках. Из приоткрытой двери снаружи проникал слабый свет предутреннего неба и факелов. Его оказалось достаточно, чтобы рассмотреть две черные дорожки, что тянулись от бочек наружу. Даже здесь Лео был основателен. Мы сейчас быстро бежим в противоположную сторону и прячемся за домами. Ждем большой бум. Когда все выбегают, ты тихо сидишь, а я пытаюсь раздобыть для нас радонские халаты. Потом под прикрытием дыма мы удираем отсюда. Все понятно?» Я кивнула. И мы побежали. Крики и стрелы со сторожевой вышки уже ничего не решали. Посланные Лео фаерболы уже подожгли дорожки. «Уши!» — успела крикнуть я, и нас снесло взрывной волной. Сверху посыпались обломки. Рядом в землю вколотился огромный кусок стены. Я на секунду оглянулась. Та часть здания, где нас держали, что уцелело от взрыва, развалилась, как игрушечная. Столб пламени взвился вверх. Черный дым тянулся во все стороны. Глаза слезились. Я приложила к лицу заранее смоченную тряпку. И тут последовал новый взрыв. Лео мне что-то кричал, но я ничего не слышала. Словно вокруг выключили звук. Под носом стало тепло, я отняла тряпицу и увидела, что она в крови. Но тут Лео дернул меня за руку, утягивая за самый крайний, слегка покореженный, но все еще целый дом. Он закрыл меня собой, но здесь, в тени от бушевавшего пожара, этого можно было не делать. Нас не просто не было видно, всем было не до нас. Постепенно слух возвращался, через заложенные уши где-то вдалеке стали слышны крики. Лео потряс меня за плечо, показывая, что он пошел. Я кивнула и сжалась в комок у самой земли, накрыв голову руками. Третий взрыв оказался более слабым, может, из-за оглушения, и я не столько услышала, сколько почувствовала, как шатнулась подо мной земля. С крыши посыпалась черепица. На мгновение рядом вспыхнул огонек, но прежде чем испугаться, я поняла, что это Лео. Видимо, я так хорошо слилась с землей, что он не смог меня найти. Подняв за руку, он натянул на меня халат и какую-то не то шапку, не то шлем и попер в самый эпицентр событий, туда, где дым был гуще, а ограда ниже. Я побежала, понимая, что это наш единственный шанс. Какой смысл было все это затевать, чтобы трусливо упустить его в безопасном месте? Мы уже почти перелезли через разрушенный забор, когда внезапный ветер на мгновение очистил воздух. Я обернулась и увидела, что среди развалин стоит Сатоши и смотрит в мою сторону. Сердце заледенело в моей груди. Лео тоже обернулся, В его глазах пылала ненависть, и вдруг ограда с противоположной стороны тоже рассыпалась, являя миру Шу. Точнее, не ее, а ее сестру или брата. Змеюка тоже была большеголовая, уродливая и губастая, но светлая. Впрочем, возможно, просто испачкалась в известняке. Сатоши обернулся и застыл, глядя на Шуникеру. А Лео схватил меня за руку и потащил, не позволив досмотреть, что случилось дальше. Потому что дальше мы бежали, бежали, бежали, скинув халаты и шапки, не обращая внимания на израненные стопы, через дорогу, в лес, вниз, все дальше и дальше, пока столб дыма не скрылся за кронами окончательно.